было купить в магазинах. И вдруг это все исчезло. Что мы будем есть? Что я буду доставать? Смерч еще ближе. 8 сентября днем вдруг раздалась в воздухе оглушительная частая стрельба. Это был, казалось, град взрывов, стремительная охапка ракочущей пальбы, разверзающийся поток частых громов, вихрь шума, треска и катастрофы. Прошло несколько дней, мы уже знали, что такое налеты, бомбы и пожары. Но вдруг адский взрыв, выстрел, сотрясается дом, кричат стекла, мы вскакиваем, как угорелые, тихо. И вдруг снова выстрел, гром с грохотанием ударяющий в дом и рассыпающийся страшным взрывом. Люди, обезумев, не знают, где спастись, бегут на лестнице, в пролеты, вниз. Это было еще страшнее, еще слепее, еще непредугаданнее, чем налет с воздуха, еще более неестественно и бесчеловечно. Это был артиллерийский обстрел из тяжелых орудий. К такому ужасу привыкнуть нельзя. Москва, 14.09.1941. В Ленинграде, 27.09.1941. Дорогая Олюшка, какое время, как я тревожусь и болею душой за тебя и тетю. Безумно, я тебе сказать не могу. У вас ужасные бомбардировки. Мы это испытали месяц тому назад. Я часто дежурил тогда на крыше во время ночных налетов. В одну из ночей, как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 12-этажный с 4 подъездами разрушило 5 квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали, и опьяняли. Я один, но, наверное, буду зимовать вчетвером с Фединым, Всеволодом Ивановым и Леоновым в одной из наших дач. Женя с Дудликом в Ташкенте, Зина с Ленечкой и еще одним мальчиком в Чистополе на Каме, другой ее сын с костным туберкулезом на Урале. Было известие из Оксфорда. Все живы. Твой Б. Чистополь, 18.03.1942. В Ленинграде, 6.06.1942. Дорогая Оля, у меня дрожат руки в то время, как я вывожу твое имя. Тут ли вы с тетей и живы ли? Как я надеялся, что вы вырветесь в Ташкент к Жене, как вас там ждали. Если бы ты с тетей Асей были вне Ленинграда, я думаю, я бы об этом узнал. Мы бы друг друга разыскали. Безотлагательно, дай мне весть о себе сюда. Тогда спишемся подробнее о том, что делать дальше. Шура с семьей остался в Москве. Я, может быть, поеду туда по делам через месяц. Поторопись ответить мне и подумай, не выехать ли вам. О папе и сестрах ничего не знаю. Леня при Зине, она служит в детском доме. Пиши скорее, целую. Боря. Что и как Машура? Ленинград, 26.06.1942. Чистополь, 18.07.1942. Дорогой Боря, посылаю тебе открытку с оказией. Мне трудно тебе писать. Можешь ли ты себе представить, чтоб Данте, пока Вергилий завтракает, присел черкнуть письмецо? Что тебе сказать, чтобы не теребить твоих нервов? Ничего. Или вот... Я решительно не знала, как понимать твое восьмимесячное молчание. Телеграфировала Жене в Ташкент, но ответа не получила. Наконец событие. В июне пришло твое письмо от 25 марта. И, наконец, адрес. Что Шура в Москве, я не полагала. К Новому году обменялась приветствием с Лидочкой. Все здоровы. Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер вместе с сестрой и отцом жила в Оксфорде. В феврале получила от нее телеграмму с тревогой о тебе и Шуре. Ответила ей, бедняге, только через 3 месяца. Лежала в цинге. И тогда за 2 сортами фамилий полетели благодарности и благословения. Я, конечно, сообщала наугад, что вы здоровы, но трудно сноситься. Тебе на открытку я ответила срочной телеграммой. Пока ответа нет, хотя подходит 2-недельный срок. Остальное — молчание. Моя кафедра со службой в Саратове, где меня требуют, и условия хорошие, но я боюсь тащить ветхую маму в 82 года. Долго ли проживем, не знаю. Сердечно целуем тебя, Зину,